Так, а в приложении там ничего нет. Я тоже его открыла. Это единственное, что мне открылось. Там просто как Телеграм обычный.